царь Куранджава со своим другом Шрадхарой ходил в Уттарапанчу. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Одно ухо расположено с северной, а другое с южной стороны. Ухо, находящееся на южной стороне, обладает острым слухом и всегда готово слушать о чувственных наслаждениях. А ухо, расположенное с северной стороны, используется для того, чтобы получить посвящение от духовного учителя и достичь духовного неба. Правое ухо, то есть ухо, находящееся на южной стороне, называется Питриху. Это указывает на то, что его используют для достижения одной из высших планет Вселенной, Питрилоки. Левое же ухо, называемое Деваху, предназначено для того, чтобы слушать рассказы о планетных системах, расположенных еще выше Махарлоки, Тапалоки и Брамалоки, или находящихся над ними планетах духовного мира, попав на которые живое существо в значительной степени избавляется от желания менять свое положение. Это объясняется в Бхагавад-гите. Янти дева врата диван питрин янти питри врата бутани янти бхутеджа янти мадьяджино пиман. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся духам и привидениям появляются на свет в этих формах жизни. Те, кто поклоняются предкам, отправляются к предкам, а те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Обычно те, кто ищет счастье на земле и заботится о своей посмертной участи, стремятся попасть на Питрилоку. Такие люди могут слушать наставления вед правым ухом, но тому, кто хочет попасть на Тапалоку, Брамалоку, на планеты Вайкунхи или Кришналоку, необходимо получить посвящение у духовного учителя. Devahurinama Puryadva Uttarina Puranjana Rashtramutara Panchalam Yatishrudadharanvitam. Северные ворота города назывались Деваху. Через эти ворота царь Пуранджана со своим другом Шрудхарой ходил в Уттарапанчалу. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Брутале Шримати Ниранджана Свамити Наминея Нахада Праясина Прабхупадачья Туштай Шанкиртана Правритяртам Вихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатвара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Северное, другое с южной стороны. Ухо, находящееся на южной стороне, обладает острым слухом и всегда готово слушать о чувственных наслаждениях. Правое ухо считается находящимся на южной стороне. И через правое ухо, поскольку правое ухо обладает острым слухом, левое менее. То есть всегда есть так называемое, о чем я уже рассказывал, доминанта. Так же, как в теле человека правая рука, она всегда больше, чем левая. Левый глаз, он шире, чем, ну, вернее, правый глаз шире, чем левый. Правое ухо лучше слышит, чем левое ухо. Правый глаз лучше острее видит, чем левый глаз. Правая ноздря дышит лучше, чем левая ноздря и так далее. Даже зубы, расположенные на правой и на левой стороне, играют большую роль. То есть люди в основном что-то очень жесткое пережевывают правой стороной. То есть все качество расположено таким образом, что живое существо правши. Живые существа не правши. Но иногда мы видим, что есть левши. То есть у людей все в порядке, у них левая сторона более. Это связано с разными видами полушарий. То есть вот, не видами, а с разной деятельностью двух полушарий мозга. И также это связано тем, что биологически живые существа созданы таким образом, что у них такое правостороннее преобладание. Правостороннее. Право, значит, слово «право» происходит такого понятия «правильное». Правильное, правильное. Право. Наше дело правое, правая рука, левая рука. Мы же не говорим «наше дело левое». Или когда мы слышим вот это, вот человек, так ты что, левый какой-то пассажир. Вот есть правый пассажир, а есть левый пассажир. Левый пассажир какой? Хороший? Или мы говорим, ходить налево. Вот когда говоришь, ходишь направо, это нормально. Правый. Это значит правильный какой-то. А когда ходишь налево, это значит ты такой. Там вот были какие-то. Левые эсеры. Левые эсеры. И были православные. И между ними была огромная пропасть. Одни были левые эсеры, а другие были православные. Итак, шутка. В человеческом теле существует преобладание, правостороннее преобладание. И здесь описывается, что южное правое ухо обладает очень острым слухом. И через это ухо человек всегда готов слушать все, что связано с чувственным наслаждением. И вот я замечал, когда люди внимательно что-то хотят слушать, не важно что, вот они что-то, да, они так делают. И у них такое. Они когда человек спрашивают, он так делает. Он не так делает, что? Он говорит, даже если он глухой на это ухо, он все равно будет делать. Он говорит, да у тебя это же слышит, а ты это не все уже. Он, а. И вот я когда с глухими общаюсь, у нас есть тугоухие. И они всегда так. Это вот я сейчас даже читал и вспомнил, как когда с ними общаешься, что-нибудь им говоришь, так, чё? И так все время так. Правое ухо сразу. Человек, вот вы можете заметить, что даже если вы левши, то есть у вас сильная рука, когда вы хотите что-то сказать, вы не будете поднимать левую руку. Даже если вы левша, будете поднимать правую руку. Но у детей, когда у них еще это не пришла в функцию вот эта система, они еще такие нейтральные, у них левое и правое в мозгу работает. Они хоть правым, хоть левым, хоть этим ничего не слышат. У них зрение плюс 7, у них уши так сказать, так, они что-то слышат, что-то не слышат. Они очень сильно погружены в определенную систему. Эта система называется животное. Да, дети, они вот маленькие, они на все полностью сконцентрированы на пузе. И когда пузо у них заполненное, тогда вот они рассеиваются. А когда они рассеиваются, они ничего не соображают, потому что у них мозги так не могут. У них такое медитативное состояние отсутствует у ребятишек. То есть они на чем-то одном сконцентрироваться могут, но это животное. И так, кстати, испражнения. Вот, у людей есть такое представление, что дети, они в уни благости. Но Прабхупада, он говорил, дети, они в тамасе, в полном тамасе. Вы не видите никогда какого-нибудь великого мудреца, который обкакался, я пишу. Или который слюни пустил, или заплакал, потому что его не накормили. То есть не надо путать, а все думают, что дети, они такие чистые. Они не чистые просто. Они самые натуральные нечистые. Они в полном тамосе, ребятишки. Но из-за того, что мы воспринимаем так сентиментально, что они такого маленького размера, и всякую чепуху болтают там, и мы так-то думаем, что вот они такие прекрасные. Надо. Детёшкаться там и все. Это определенные формы иллюзии. Дети на самом деле находятся в тамосе, в полном тамосе. Так же, как уши. Вот говорится, что... Почему я сейчас объясняю? Правосторонний или левосторонний? Правая сторона, она больше обострена, чем левая. Поэтому левое ухо, вот все, что у нас является такой более обостренным. Это говорит о чем? Это в тамосе или в благости? В тамосе, обостренное в тамосе. А когда глухой, это благость, да? Вот они так и думают. Где Коля? Вот они, потому что внутри они спят, они сейчас борются со сном, они говорят, станут в благости, какая-то благость, там. Самое главное спать, обед, спать. Главное, это смерть. И все, и голова уже тоже живет. Через какое ухо сейчас кто-то слышит, ничего не понятно. А это, кстати, как только Джай Рафа запела, какая-то колыбельная авария. И он сразу правым, левой ноздрёй слушает, все, живот погрузился, там все, у него дело. Джая Раха Матава. Спят веселые, вайшнавы. Книжки спят. Итак, у человека есть эти как бы доминантный, то есть опять же, то есть доминирующая часть. И здесь говорится, что правое ухо обострено очень сильно. И оно всегда стремится слышать о чувственных наслаждениях. Всегда стремится. Левое же ухо предназначено для того, чтобы выслушивать какие-то более возвышенные вещи. Левое ухо. Удивительно, да? Левое ухо предназначено для того, чтобы послушать. Хотя духовный учитель дает посвящение куда трудно. Правое ухо. Шнур наматывает на что? Надо. Мы японские тардаты. Хорошая ваша ремонт. Никак. Побороть. Побороть сон. Еду хотя бы поговорить. Ты сон не можешь побороть. Ну побориться. Тебе наложат сегодня бориться. Побориться. Лопатки положить. Итак. Здесь есть описание, Шрила Прабхупада приводит стих из Бхагавад-гиты. Те, кто поклоняются полубогам, попадают на планеты полубогов, те, кто поклоняются духам и привидениям, получают все тела, и те, кто поклоняется мне, он говорит, достигают моей высшей планеты, живут со мной. И здесь говорится, что живое существо должно получить посвящение от духовного учителя. И это посвящение, которое должно получить вот здесь, есть такое. Левое ухо, левое же ухо, называемое Девапа, предназначено для того, чтобы слушать рассказы о планетных системах, расположенных еще выше, Махарлоке, Тапалоке, Брахмалоке, или находящихся над ними планетах духовного мира, Девап, на которой живое существо в значительной степени избавляется от желания менять свое положение. То есть левое ухо предназначено для слушания более возвышенных вещей. И живое существо вот в такой даже практической деятельности, религиозной, используется все равно правые руки, правое ухо. Говорится, что на правом ухе находится 7 священных рек, все остальное. И Прабхупада здесь описывает, что левое ухо, оно, конечно, слушает такие вещи, но правое ухо слушает более глубоких чувственных наслаждениях, или более совершенных чувственных наслаждениях. То есть если правое ухо слушает о планетах Питрилоки, то есть о предках, то левое ухо, оно, так сказать, думает Махарлока, Тапалока, Брамалока. И даже иногда левым ухом неплохо бы послушать о планетах Вайкунха. Я вот когда первый раз читал эти стихи, я думал, как же так? Везде же правое ухо, посвящение брахматическое, то есть правое ухо, когда это читают правое ухо. Шнур наматывает на правое ухо. И все время, ну, каким же образом? Почему в правое ухо? Почему в правое? А потом только понял, что это делается в правое ухо для того, чтобы живое существо направило весь свой потенциал от материальных достижений на левую, вот, ну, на более высокую. Это как человек, ну, допустим, представьте, у человека слабая левая рука. Надо выполнять какую-то работу. И вот люди, я вот не знаю, только качалки, когда-нибудь спортом занимался, когда слабое место, оно в большей степени так, тренируется, более слабое, как говорят, живется там, бутон. И поскольку это слабое такое, слабое место, то оно больше попадает под внимание. И есть еще там много объяснений, почему именно правое ухо получает живое существо. Ученик получает указания в правое ухо получает гайдри. На правом ухе шнур, потом говорят, серьгу там в правом ухе рекомендуется носить, там прокол какой-то нужно сделать. Вы наверняка замечали, да, что браманы, многие вайшнавы даже с серьгами так. Есть целое в этом, в Сканда Пуране, там есть описание, как это благоприятно. Махапрабху у него с двумя даже серьгами, у него дырчики или еще. Даже видели, да, там у Кришны серьги, у Шаха, у них все время серьги. То есть, сейчас, допустим, мы увидели, я помню, как мать его приехала из Индии, и на обеих ушах серьги, кольца на руках, там, жерелье, хрустальным камнем. Я помню, две тут были серьги, на одном две, на другом одна. И я ему говорю, тише губы накрасил, и я тебя люблю. Вчера видел. Но он поэтому по Куранам, уронил там. Итак, в человеческом теле существуют определенные правила. Так же, как мы знаем, что через правую руку там проходят духовные потенции, через левую материальные потенции, пять пальцев, одни познающие, другие действующие и так далее. То есть разница всегда существует во всем. Мы джапу читаем не левой рукой, а правой рукой. Левой рукой запрещено это делать, поскольку разные, вот как по часовой стрелке, если говорить, да, или против часовой. Везде, здесь во Вселенной даже есть поток энергии, такой единый поток энергии, который как вот есть энергия же какой-то. Единый поток энергии. Допустим, вот Тараяна будет правда. Как будет? В какую сторону? Право налево или слева направо? Слева направо. Почему? Солнце как движется? Ну как, слева направо или справа налево? Ты даже не знаешь, да? А сопли как бегут? Даже сопли, я серьезно, я не шучу, даже сопли бегут по определенным законам. Все по определенным законам. Думайте просто. Тело человека это тоже маленький космос. Поэтому рассматривается, когда мы космос рассматривается, тело Господа, тело Махабуруша. И есть человеческое тело, и в теле человеческого тоже там микрокосмос. Есть большой макрокосмос, есть микрокосмос. Там тоже так же планетные системы располагаются, эти печень, селезенка, почки, там кровеносные системы, всякие каналы, пути, энергетические там реки. И даже на уровне науки даже семь священных рек. Что же такое удивительное, вот такое надо съездить. И в человеческом организме также циркулирует все это. Удивительно. Есть вот история про Гопала Чапу. Как он выслушал определенные истории. Господа. И там он говорит, что мое правое ухо запылало огнем желания слушать и слушать все больше о Кришне. И Гопала Чапала там история такова, что вайшнава, который слушает о Кришне, очень внимательно слушает философию сознания Кришны. То есть это зависит от желания, насколько он хочет проснуться, преданное служение, осознает могущество всех этих отсуждений, садхи. И он впадал в такое состояние, что он приходил домой после садхи Кришнагатхи, после общения, после прочитания. И он приходил домой, и жена ему подавала рис. И ги. И он рис ги смешивал, он был под впечатлением этой садхи, и он смешивал ги с рисом, брал так тарелку в руки, набирал, бросал на пол, и говорил, Кришна ешь. Кришна так кидался вместе с ним. И жена, она так смотрела на него, и жена была очень продвинутая, она понимала, что он сейчас в трансе находится. Но внешних так сильно не было, просто такое здесь состояние набирал, бросал его на пол, говорит, Кришна, ешь. Ешь, Кришна, ешь. Я так вот в тарелку бросил, прямо она по полу разбрасывал, и потом ложил, и так же куда-то смотрел. Жена опять приходила, опять новую тарелку с рисом приносила, и она говорит, сам ты поешь, Кришна уже сыт, и она начинает выбирать просад, это был просад, она предлагала алтарей, все, и опять она приносила ему тарелку, и он брал, Кришна ешь, и опять бросал на пол. И к третьей тарелке весь рис был, там все, вся комната была в рисе, и обляпана. И он так смотрел на этот рис и улыбался. Со стороны это выглядело, как будто бы человек чокнул. Сумасшедший. И если бы какой-то человек смотрел бы, даже ну, мы бы смотрели, мы подумали, что это просад, аппарат разбрасывает, ты еще приговариваешь, Кришна ешь на пол, как собаку, там надо в какой-то драгоценной посуде там с колоколами. А тут вот, представляете, вот кто-нибудь у нас так делает, вот сейчас душа внезапно вылетела бы, и давай кидаться. Благовониями, как воду брызги, все кидать на пол, и колокольчик, все кидать на нас, и кричал, мы при этом ешь, Кришна. Вы подумали, по крайней мере, что он либо сумасшедший, но мы даже не поверили бы, что это оскорбление, потому что мы поняли бы, что он с ума сошел. И в этих историях Шрила Прабхупада он объяснял, что продвинутые вайшнавы, когда они впадают в эти состояния после катхи, услышаны, то есть как могущественно. Кришна Катха, что когда мы слушаем повествование о Кришне, вообще о его играх, сердце очищается самым эффективным образом. Но не все могут слушать Кришна Катху. То есть нужно иметь желание слушать Кришну Катху. Сильное желание. Это не то, что мы спим, потому что нам удобно спать, потому что не задевает наше ложное. Давайте про Кришну. Знаете, как он говорит? Давайте про Кришну. Как только про него, он знает, что про него сейчас начнет. Он говорит, давайте про Кришну. Кришна Катха, она как-то в правую руку краснеет, все нормально, левая тупеет, мерзнет. Но говорится, что преданный, он Кришна Катху слушает с горячим желанием, с очень горячим желанием. Поэтому ухо нагревается, с очень горячим желанием хочет слушать. И Кришна как-то действует таким образом на человека, на преданного, что преданный погружается в эти размышления. И когда преданный погружается, прям в сердце он погружается в эти игры, в игры Господа. И он это все окружающее, он, кстати, не замечает. Он не видит, что происходит кругом. И вот есть описание, как вот преданный общаясь с Господом Читанием и с его близкими спутниками. Они падали и начинали кататься по земле, и они так погружались вот в этот процесс до проявления разных признаков экстаза, что у них одежда падала, и они прям при людях. Одежда вся хоть и развязывалась, и все это, они в куртах не ходили, там эти чадры, все, и они голые. Купины рвались прямо на них, и они голые, всяко разные, так, разных позов, там вот так вот в пыли кувыркали. И, конечно, люди бы досмотрели, они либо сумасшедшие, другие, кто был продвинут, говорят, о, чистый преданный. И Бхагавад объясняет, что все эти состояния, вот это, как с Гоблачана, что он прошает, те преданные, которые были, увыкаются, связаны с тем, что они настолько глубоко погружаются в эти размышления, настолько глубоко уходят в эти духовные сферы в своем сознании, что эти виды, так сказать, реальности, они отходят. И в этом состоянии они не понимают ничего, что происходит. Они не осознают себя в этом мире, они не осознают. И у них нету ни одной мысли. Вот кто сейчас что обо мне думает, как вот у преданных есть, они поют там и думают, как они выглядят. Там боковым зрением они смотрят туда-сюда. И когда они живут сознанием тех, кто на них смотрит. Как я выгляжу сейчас, я пою. Как вот там я? Похож я на чистого преданного, нет? Нет, не похож, по-моему, надо еще. И поэтому никто не может имитировать этих состояний, бросаться рисом там или кататься в пыли, потому что нет такого вкуса к слушанию о Кришне. Есть желание просто выглядеть какой-то необычной личностью, то есть желание выделиться. Это сексуальные проблемы. Почему так опасно сахаджи, когда вот кто-то прыгает здесь на киртане? Это желание не то, что человек от реальности уходит, и его полностью сконцентрироваться на Кришна-лиле или на прославлении Господа. У него есть какие-то проблемы, сексуальные проблемы, и он пытается их выдать за экстаз. Так же, как вот эти сахаджи, они тоже катались по земле, только с одним желанием, выделиться своей преданностью, чтобы все видели, что они более возвышенные личности. С желанием выделиться, это и есть сексуальные проблемы. Они пели так, действовали, чтобы выделиться. Одно лишь желание было, они настолько были погружены не в Кришну, а в ту реальность, как о них подумают. То есть это был полный материализм. Поэтому называют пракрита сахаджи. Пракрита, значит, материалисты, они полностью были привязаны к этому материальному обществу, к этому материальному представлению. И они имитировали поведение продвинутых личностей везде. На киртанах, в поведении, в этикете, в словах, во всем. Они постоянно занимались имитацией. Но они были очень сильно погружены в практику. Очень сильно. Так же, как описывают гнев. Гнев вайшнава, там есть много историй, связанных с гневом. Что они гневались полностью в отключке от этой реальности. Они не думали, что о них подумают, вот что они чувства контролируют или не контролируют. Они полностью были погружены в защиту Господа. Они защищали преданное служение, защищали преданных, защищали Господа. Поэтому это было проявлением гнева, трансцендентного гнева. Но есть личности, которые проявляют чисто материальный гнев. То есть они не заботятся, просто их чувства не удовлетворены. И чувства их не удовлетворены на материальном уровне. Поэтому этот гнев не имеет ничего общего. Так же, как радость. Радость вайшнава. Вот сегодня будет пив, не все радостные, трансцендентная радость. Или там что-то. Сегодня поедем в Датан, и начинается трансцендентная радость. Это никакая не радость, это просто обычные материальные качества, которые проявляются из-за неудовлетворенности или удовлетворенности. Все имеет две такие стороны, три стороны, четыре стороны. Это многосторонний, как дашарат, как десяти сторонах одновременно сражаться, так это никто не может. Только Даширатха мог это делать. Поэтому его сыном был Рамачандра. Поэтому именно у него то есть такое, такое состояние сознания, когда человек успевает все. Это необычное качество. Когда человек может в десяти сторонах одновременно сражаться, там, тям, тям, контролировать все эти вещи. Это связано с Кришной. Это качество, это ситхи, которыми Кришна наделяет своих преданных, наделяет какую-то личность. Когда она может превзойти какие-то средний уровень сознания, средний уровень мышления, средний уровень удачливости, все. Кришна начинает действовать через это живое существо, поэтому оно проявляет такие необыкновенные качества, необыкновенные силы. Так же, как вот это качество Будакеша, тот, кто победил сон, это не только внешняя победа сна, пробудитель говорит, джив-джабу, то есть свою духовную жизнь. То есть не нужно быть во сне постоянно, заниматься такой мыслительной спекуляцией постоянно. Нужно пробудить свою духовную потенцию. Если духовная потенция не пробудится, живому существу очень сложно действовать, очень сложно действовать. Итак, все эти качества связаны со слушанием. Поэтому ведическая литература описывается самым важным процессом, как Прабхупада говорил. Я силен только был в одном качестве, я силен был шраваном. И до сих пор я силен шраваном. Когда Прабхупада говорили, благодаря каким вашим качествам мы смогли так хорошо исполнить миссию своего духовного учителя. И Прабхупада сказал, нужно одно качество, и оно самое главное, и у меня оно присутствует. Я очень силен шраваном. Прабхупада не просто хвастался, он говорил, да, из всех тех качеств, которые у меня есть, шраваном, я очень силен шраваном. И это соответствует ведической концепции, это соответствует, Прабхупада говорил, всем разделам бхакти, что шраванам идет на первом месте. Как следствие шраванам и киртанам. Это следствие шраванам. И как следствие и киртанам, и шраванам, это шмаранам, памятование. А когда человек помнит о Кришне, тогда он в самом безопасном положении. Он, естественно, эффективнее. Поскольку человек помнит Кришну, то Кришна, он действует по этой как раз линии. По шмаранам. То есть по памяти, по линии памяти он действует. То есть это энергия такая, вид энергии. Я и знание памяти забвения. Говорится, человек, он забывает Кришну, поэтому он не действует правильно. Или помнит его неправильно. Неправильно. Многие помнят Кришну, но они неправильно его помнят. И есть даже разные уровни памятования о Кришне. Есть вот, ну, как вот, детей бросают и их помнят. Помнится? Но связи никакой нету такой. И есть разная связь, когда человек не просто помнит, а еще и что-то действует каким-то образом. И есть разные, вот, в шастрах описываются разные уровни памятования. Есть пассивное памятование, есть активное памятование, есть ментальное памятование, есть интеллектуальное памятование, есть памятование на уровне сознания. То есть вот, как помните, мы уже обсуждали про помнить Кришну в голове, но не принимать Кришну в сердце. И когда тело начинает умирать, то вместе с ним прекращается память в мозгу. А человек, то есть, не развил такое памятование на уровне сознания. Поэтому все виды сразу отключаются, и он забывает Кришну. Потом есть памятование на уровне тела, и есть памятование на уровне тонкого тела, и есть памятование на уровне сознания. Конечно, так. И тонкое тело. Ложное эго умеет тоже план памяти. Поскольку с тонким телом связано, есть тонкий ум, тонкий интеллект, там ложное эго присутствует. Поэтому наверняка кто-то замечал. Вот он так-то помнит Кришну, а как что-то случится, он сразу, и не помнит. Какие-то бывают такие мгновенные события, и человек не помнит Кришну. Так вот он в обычном состоянии помнит, 24 часа в сутки почти. Но когда случится какая-то проблема, ругань или на него кто-то нападает, он мгновенно забывает Кришну напрочь. Не просто, а на 100%. Ему казалось, что он весь день думает о Кришне. Но как случилось, то есть что-то близкое к смерти, как он тут же на 100% забывает Кришну. Мгновенно, то есть, и он себя ловит на том, что он Кришну не помнит, оказывается. Как же так, он думает, я 24 часа помню его, а когда что-то случится, я не помню. Это называется только вот на уровне ума. Человек думает, что вот это есть уровень понимания, памятования. Это не памятование еще. Когда у человека есть выбор, допустим, вот сейчас здесь многие там раз собираются и уходят. Они же помнят Кришну, но они собираются и уходят. Это тоже не является тем памятованием. То есть в момент смерти это памятование отключится напрочь, на 100%. Это совсем не то памятование, о котором говорит Бхагаватам. Это не та любовь к преданным и не та любовь к привязанности к божествам. Это пракрита.

правдивость. Последний этап понимания слова правдивость. Тишина. Помнишь? Ты помнишь меня? Последний, самый важный понимание слова правдивости, Шалюша. Пропада однозначно пишу. Тот, кто не совершает чистое преданное служение Кришне, тот не прав. Все. Может, это правдивый. Правдивость только у того, кто совершает чистое преданное служение Кришне. И пока человек не совершает чистого преданного служения Господу, о правдивости мы будем молчать. Это другие уровни правдивости, это все другие. Это другая правдивость. Так же, как чистота. Пропада говорит, чистота – это омовение два раза в день. Ну а еще о какой чистоте мы говорим? Внутренняя чистота. Что должно быть чистым? Так что такое чистый крест, который два раза в день омывается? Я могу пять раз омываться. Значит, я еще чистейший начал. Я тоже нирмала. Также и указание духовного учителя надо понимать. Есть глубокое, когда духовный учитель говорит, распространять книги, меня больше это удовлетворяет. И мы книги хватаем и бежим. Вы думаете, все поняли? Что? А? Вы думаете, мы все поняли? Представь, Прабхупаде бы сказали, сказал бы Батсян, я бы хотел, чтобы ты распространил знания на английском языке. Он раз всю семью бросит сразу, раз в Америку и давай там. И... Он говорит, зато пытаюсь, зато делаю, и плакать там давай. Как Шрила Прабхупада понял эту фразу? Меня удовлетворило бы, я бы хотел, чтобы... Вы молодые люди, знаете английский язык, знаете, вы образованы. Я бы хотел, чтобы вы распространяли сознание Кришны в западном мире. Как он понял эту фразу? Ну? Ну, печатать книги, и что дальше? И вот он бы сразу начал печатать книги. Ну, перевел бы. Было много переводов уже без пропад. Он бы взял какой-нибудь другой перевод и давай печатать. А? Почему он не взял это? Почему? Его ли его комментарий самого Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати? Он бы давай печатать книги Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати с его комментариями. Вы знаете, есть Гита с комментариями, Бхагаватам с комментариями. Все, почему бы передать точно, что тут соответствует? Почему Шрила Прабхупада вообще сказал, что вы не поймете его, даже вообще комментариев моего духовного учителя? Только я понимаю. Потому что только я и сделал то, что он хочет. Хотел, то, что я прочитал, я и это сделал. Я понял, что он... А никто, даже из моих братьев в Боге не понял этого. Поэтому вы еще туда же лезете, там, что-то понимаете. Я даже мои братья в Боге не поняли до конца, что он хотел. Комментарии его. Почему Шрила Прабхупада свои комментарии дал? И полностью эти комментарии соответствовали комментариям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, но тот, кто может видеть их. Как он понял? Вот это означает понять духовного учителя. А когда я вижу здесь какие-то подобные змеи глупые, может, почему змея такая была дурная, так сказать, что у нее зуб сломали, кожу до пупа оттянули ей там, и она вся худая подыхала, лежала. Она так поняла указание Нарады Муни своего духовного учителя. Никого не кусай. Она так поняла. А, никого не кусай, ага, все, и перестала сразу кусать. Сразу, с 8 до 8 вечера никого не кусала. А потом спать. Стакан молока и спать. И думала, что такая великая змея, так и так. И потом он ее застал в каком виде? Вы хотите, чтобы Прабхавишна Махарадж также приехал, а застал это со сломанным зубом и со шкурой до пупа опущенной, что ли? Или Бхактивопал Махарадж вас застал в таком, что вы якобы его указания так исполняли. И вы потом говорите, а когда змею он спросил, ты что в таком положении? Она говорит, ничего себе! Ну наглый, а! Ой, наглый! Ну на. А он говорит, что? Ну нифига себе, ты еще спрашиваешь, ну наглый! Это ж я твои указания! Столько возмущения у ней было. Может, она дура была набитая. Поэтому ее набили еще. Доказали, что ты дура, да еще набитая. Надо сначала вглубь проникнуться этих фраз. В сознании Кришны воспринять это все. Правым и левым ухом. Так. А когда буквально человек все понимает, ничего, в прошлом разе вы тоже так же делали, я помню. Если человек ничего не понял. Шрила Прабхупада сказал, да в прошлый раз они тоже ездили, я тоже так же сделаю. Они ездили, у них ничего не получилось, так что я помню, они ездили, у них ничего не получилось, надо тоже поехать, все равно ничего не получится. Зато вы исполнили миссию гуру. и гуру выпускал. Вот что, я ездил, и он показал. Видите, ничего не получается. Вот я говорю, идите книги распространяйте. А мы идем. Очень рано, вы что, не понимаете? Ничего не получается там. Пропада так и не понял это, как вы это понимаете. 8 кассет, 8 газет. Пропада совершенно по-другому понял. Если бы я так понял указания своего гуру, я бы никогда не смог проповедовать. Никогда. Я бы никогда не смог с вами общаться нормально. И совершенно другая природа. Надо проникнуть вглубь того, что мы это слушаем. А когда мы спим здесь полусонные, как мы можем понять это? Уже понятно, что 10 тысяч лет впереди. Но и при этом человек должен сражаться все равно. Все равно должен сражаться, постараться. А раз 10 тысяч лет впереди, значит опять новое рождение, значит опять все эти проблемы на голову выйдут. Пропада говорил, ни одна проблема, которую вы сейчас здесь не решили, она не исчезнет. Вам придется с ней столкнуться в следующей жизни. И пока вы ее не решите, она будет вас преследовать. А какая проблема? Вот все эти проблемы связаны с ложным эго. Как только вы научитесь не руководствоваться ложным эго, все, возвращайтесь назад к Богу Пропады. А что такое не руководство ложным? Просто быть всегда под с кем? Под руководством. Это означает не руководствоваться своим, под руководством сознающих Кришну. Это и есть, почему я говорю, сам невозможно стать чистым преданным. Мы не имеем никаких качеств стать чистыми преданными. Никаких абсолютно. Запомните это. Никто из нас никогда, да еще за одну жизнь, не сможет стать чистым преданным. Никогда. Это бесполезно. И в то же время мы можем за одну жизнь стать чистым преданным. Как? Быть под руководством. Кришна говорит, дай пусть у тебя хоть какая природа, хоть ты, блин, толстая дура, так сказать, с рогами. И с одним перебитым крылом. Если ты просто будешь делать, то есть, им написано, кулкаши, полинды, там эти кхасы, абхиры, шабары, все они, и даже жители этой вонючей Сибири, то есть черти вот эти, и даже звери, птицы могут осознать и получить милость Господа, если что сделают? А? О, а если будут следовать? Нет, Шинара, если не будут следовать, а что? А? Если предадутся его преданным. Все это реально, если мы предаемся. А как же мы так предаемся, что мы все время убегаем? Вот почему и не можешь стать чистой преданной. Вот почему нету милости Кришны. Потому что все время по собственной прихоти, по своим эмоциям. И все, побежал. Когда мне дюк надо быть. Я все время меня, Чаручандри, вдавливаю, он вообще ничего не соображает. Он не понимает преданного служения, хотя и говорит очень умно. Он не понимает. Вот почему Гуру Махарадж мой всем своим ученикам сказал, самое главное, мне на все остальное, я вообще ни на что не обращаю внимания. Самое важное, если вы не исполняете служение под руководством авторитета, вы не мои ученики. И я раньше никак не мог понять, что такое, почему это самое главное. Я понял, что это и есть защита Гуру, потому что он хочет, чтобы мы сейчас вернулись. Что он понимает, что мы никак не вернемся, если мы действуем по собственной прихоти. Как бы ни выглядела наша Санкиртана гениально там, что-то, он понимает, что живое существо связано с этим миром, чем своим ложным эго. И если оно не научится просто исполнять указания, да, вот быть под руководством, то ни о каком, хоть что оно пусть тут делает. Пропада говорит, 10 тысяч жизней оно будет жить в храмах и повторять джапу. А почему оно ничего не достигает? А? Как вы думаете? Да, независимость. Оно хочет независимое сделать. Независимо. Вот как Арджуна, вы представьте, сказал. Я Кришна. Согласен, повторяй джапу, но вот подтвердил. Он говорит, нет, повторяй вот здесь. Нет, Кришна, повторение будет там. И пошел повторять 10 тысяч жизней. Получил бы, хотя повторял. А вы? Как думаете? А? Прости, что я. Под руководством всегда быть, руководствоваться сознанием Кришны. А раз вы под руководством, то значит вы руководствуетесь не своим сознанием, а каким? Сознанием всех личностей, которые. Вот так и все. Все так и есть. И как только человек начинает руководствоваться своим ложным эго, так он не исполняет той задачи, которую ему ставит другой человек, который руководствует сознанием Кришны. То есть там Джибисида, то есть руководство сознанием Кришны приходит, давает лакшми нараяна. Если я буду руководствоваться их сознанием, то это получится. Если я начну руководствоваться чем? Своим сознанием. Что произойдет? Катастрофа. Вот и все. Это показатель такой. Прабхупада говорил, что даже не думайте, что у вас получилось как-то по-другому. Это наука. Вы не можете, допустим, написать дважды. Вот, 2 плюс 9, и у вас 4 в ответе. Вы просто подтасовали ответ. Поэтому никто не может тут что-то обмануть. Это наука. Если мы видим такой, о, хороший храм, там хороший алтарь, и мы думаем, о, все, обманули. Нет. Нет. Я говорю, сколько у вас людей поменялось за этот год? Ну, состав 8. Ну, понятно, что вы лапшу на уши навешали. Вот почему Бхакти Абхава Махарадж говорил, что самый большой успех, что вы одним и тем же составом уже много лет будете. Это самый важный показатель того, что у вас есть сотрудничество. А сотрудничество — это критерий, самый высший критерий духовной жизни. Сотрудничество. Потому что Прабхупада нам сказал, что свою истинную любовь ко мне вы проявите через сотрудничество. И вы столько лет вместе сотрудничаете, это критерий того вашего отношения к Шри Прабхупаде. Бхакти Абхава Махарадж. Я понимаю, потому что я тоже так понимаю. А не тот, кто побежал куда-то там. И все тогда за ним бегут. Эй, подожди! Куда тебя собачка покусает, дяденька изнасилует, тетенька зарежет. И там начинаем говорить, что с ним произойдет. 30 Нострадамусов бегут и все предсказывают. Щепку в глазик попадет, ножку подвернешь. Солнце скроется, муравейник закроется. А он еще... Компронимух! Прекратите, кто поверит-то? Вы не думаете, что я идиот полный? Я же сам скажу, у меня такие же возникают какие-то эмоции, какие-то проблемы там. Я понимаю, что если сейчас начну... А вот приходит, я не могу никак осознавать Кришну, как ему признаться, я не знаю. Песня его не дает признаться, Шарину переплюнул, ала-ла. Какую-то чушь несет. Я не смотрю, а у него при этом умные выражения лица-то. Она брахмана переплюнула. В чем? Она много газет и кассет распространила. Даже брахман одну Бхагавад-гиту распространяет. Она 40 газет, 20 кассет. Она, чушь мне это, говорит, тягаться. Он не понимает, в чем сознание Кришны. Он так и не понял, в чем сознание Кришны, и обращает внимание, как Манджари. Она говорит, в этом зале мы снимали уже. Она не думает о лекции, что да. Она говорит, в этом зале мы снимали. Она по залам ориентируется. И сидит главное лицо такое. Да вы чего, лакшми нараяна? В этом зале же. Это же в том же зале. Третья программа, но в том же зале. Что ей показывать? То есть человек ориентируется по залам. Это и есть под влиянием иллюзии. Все время внешнее все воспринимает. Как вы можете ему доверять? Я 5 лет его помню, он был дураком. Но прошло 5 лет, и если он в том же зале находится, вот, живой существует, это не означает, что он все время Пуранджана становится. Может, это уже храм, а не зал. И ты так же приходишь, но... Что такое? И что, слезу выжимаешь, скупую солдатскую? И я тут смотрю, ну, вы поймите, я совершенно по-другому на вас смотрю. Я не смотрю, они, этот спит, он все время спит. Вот сколько я себя помню, он все время спит. Он все время спит, и все время, когда его разбужают, он говорит, да я же не сплю! И тут же засыпает опять. Я в сон уехал, распалился вместе с вами. Систематически. Сложно так продвигать. Все время спать, спать. А потом говорит, можно я пойду домой? Там огород, сын, там еще что-то. Может, это следствие сонливости. Иллюзия начинает. Человек раз спит, значит на него иллюзия начинает сильнее, все сильнее действовать, сильнее, сильнее. И в итоге у него в голове такие идеи появляются. Какой спать? Ты ты завтра помрешь. Осталось-то сколько? Где Коля? Самое безопасное положение. Да, мы там, где что там сделаем? Если вокруг нас нету преданного, ты начнешь помогать своему сыну, а сын, когда тебя инфаркт разобьет, сын даже тебе в ухо не будет Харе Кришна повторяться. Потому что он не преданный. Ты в опасном положении, Коля. Всегда. Я помню, у меня батя когда начал, так сказать, заворачивать. Я вот единственное, что я начал ему в ухо повторять Харе Кришна. Вот он же там, все у него там, этот пипикока. Все уже, отход. Обычно надо. Вот так вот. Это живой. А она так. То есть не такая вот диапазон, как обычно. А так. И я ему там наяриваю, говоришь. А что еще ты делаешь? Я еще сидел, думаю, какой он удачный, да? Серьезно, я просто думаю, вот я бы так помирал, бы мой сын бы мне оказался вовремя. Я подумал, что он все уже отходит, и ему там наяривал. И повторял. И поехал. Да? Кришна дал ему еще пару лет, наверное, химу накинул. Все же так. Кто там будет? Вот я порой боюсь так, я думаю, что-нибудь случится. Я иногда себя ловлю на том, что я забываю Кришну в какой-то ситуации. Как-то, ну, по крайней мере, вот в этот момент я не кричу так, конечно. Когда на машине едешь, там что-то лоб-лоб. Ой! Начинаешь кричать. Ой-ой-ой! Это кто такой ой? Дедушка ой-ой. И потом себя ловишь, потому что не дышишь. Хотя бы Кришна, да. А, Кришна! А ты кричишь, ой-ой! Думаешь, о боже мой, вот так вот что случится, и рядом еще не будет как преданного. Хотя Кришна говорит, ты не беспокойся меня сейчас. Я бы сам на ой поменяюсь. Вот кто знает. Поэтому Прабхупада говорил, даже если вы не будете помнить Кришну, вы будете просто руководствоваться моими указаниями. Я приду прямо к вам. Все, Прабхупада сам говорит, я приду за вами лично. Бхактивинод Тхакур говорит, что я буду приходить за вами лично. Мы будем приходить. Вайшнава Парампара будет приходить, он говорит, даже если Кришна не пойдет, мы пойдем сами. Мы вам напомним. Вот во сне, видят же люди Махараджа? Значит, по Махараджу приходит во сне и говорит, что? А сон — это маленькая смерть. И мы не помним Кришну во сне, но Кришна приходит сам. Приходит, гуру приходит, мы его не звали, мы же не говорим, засыпаем. Ой, гуру, сейчас во сне приди ко мне. Я не знаю, кто так говорит. Гуру приходит, когда ему захочется, он приходит к нам во сне. Мы не можем его контролировать даже во сне. Идите к нам или уходите отсюда. Мы не готовы, то есть. Он приходит к нам, значит, он управляет этим процессом сна. Значит, он точно так же, если даже мы его забудем, если мы ему служили, настоящий под его руководством, делали так, как он, и забыли свое ложное, отбросили свое личное счастье, как вот темно. Когда я забуду о своем личном счастье и кротким сердцем пойду по миру, моля каждого принять миссию, исполнить святую волю, все читание могу пророк. О личном счастье он говорит. И тогда приходит, он говорит, прямо приходит в ум Кришна, говорит, я сам прихожу в сердце, в ум куда угодно. Скажет, ты не беспокойся, ты же ради меня все оставил. Насколько ты мне предался, настолько я тебя знаю. Ты ради меня оставил все. Все от меня получил. Получи все, потому что ты оставил все. Личное счастье — это счастье ложного эго. Телесное счастье. Ты оставил телесное счастье. Зачем? Ты почему беспокоишься? Это преданность. Ты говоришь, я не могу. Надо говорить, я не могу следовать жизнь под руководством преданности. Вот это другое. Я не могу быть под руководством. Должны говорить, что мы не можем распространять книги, не можем там повторять джапу. Самое важное, что мы не можем служить по указанию Кришны. В этом для этих людей созданы материалы. Те, кто не хочет служить Кришне под его руководством, хотят как-то служить по собственному желанию. Поэтому поется, что вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, мы будем тебе служить, но не под твоим руководством, а здесь». Вот так. Мы сами знаем, как ты служишь. Так что давай. Но забыли о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве. В этом все. этой только выдержишь. Делать богатство, брат. Это же это. Это молоко есть. Да, ложные представления. Потому что это и есть ложные представления. Что можно прямо сейчас от них избавиться и прямо сейчас начать действовать. Это и есть ложные представления.